Страстную пятницу. Пятая версия. Что нынче за зима? Февраль, время морозных метелей, а в моем небольшом саду под окнами дома подснежники уже зацвели. Набухли почки яблони старая Анна. Две сороки, покачивая длинными хвостами, суетятся в ветках груши, подправляют прошлогоднее гнездо. Что-то неладное творится в природе. Может быть, не только над Антарктикой, но и над Европой прохудился озоновый слой. Невидимые космические лучи потоком льются на нас, и на планете становится теплее. Что происходит с людьми, со всеми нами? Погромы, убийства, тысячи беженцев. Что же нас всех ждет завтра? Какой черте мы идем? На кого из нас ангел смерти вот-вот направит свой перст, произнеся «Этот мой?» «Этот мой», — сказал ангел смерти, направив свой перст на Альфреда Роде, и тот умер в разрушенном, заснеженном и загаженном Кёнигсберге. Умер, унеся с собой в иной мир все, что знал о янтарной комнате, сокровищах Украины, Белоруссии и Прибалтики. И Ханс Поссе ушел из жизни, не разжав рта, не прошептав, когда ощутил ледяной холод смерти на своем лице, «Скорее, ко мне! Я сообщу вам, где находится...» «О, Поссе! Великий знаток искусства!» Когда однажды Гитлер с гордостью показывал Поссе свою собранную им лично коллекцию картин, любимой им мюнхенской школы, Поссе сказал, что все это вовсе не имеет ценности. Нет-нет, не тот уровень, это совершенно никуда не годится. Так в своих мемуарах пишет личный архитектор Гитлера. Жадный и далеко не такой уж и великий знаток искусства, каким себя мнил фюрер, греб к себе все, что, по мнению Поссе, было далеко не лучшим из того, что можно было иметь, обладая такими возможностями, осуществляя такую колоссальную идею, как создание Музея народов в Линце. Из 270 картин коллекции фюрера Поссе отобрал для музеев в Линце лишь 122, а 57, решил Поссе, можно отправить в венские музеи. Гитлер заупрямился и включил в число картин для своей галереи еще 20, мотивируя это тем, что в Вене и так вполне достаточно картин. Ах, Адольф, что эти 20 картин, когда Ханс Поссе, активнейший деятель операции «Линц», всего за 2,5 года своей кипучей деятельности собрал для Музея народов, фактически Музея фюрера, более 5000 редчайших и ценнейших, а порой просто бесценных произведений искусства. Он умер, а работа операции «Линц» ширилась, разрасталась. Айзенштаб Розенберга не давал спад своим подчиненным, и они напряженно работали, изыскивали, отыскивали, добывали, как и другие малые и большие штабы различных германских государственных, партийных и военных ведомств. Рейх обезопасил сокровища, имеющие мировую ценность, докладывает высшие правительственные инстанции некто Роберт Шольц, составитель отчетов, руководитель зондерштаба живописного и изобразительного искусства в отчете за период с октября 1940 по июль 1944 года. За время свершения этой акции по изобразительному искусству Айнзанцштабом были найдены и учтены в западных областях 203 места складирования с 21 903 различными предметами искусства. За период с марта 1941 года до июля 1944 Зондерштаб доставил в рейх 29 больших транспортов, общим числом 4174 ящика. Транспорты с запада, а с востока, и с востока шли и шли в рейх транспорты со спасенными сокровищами. В ходе освобождения областей от русских были собраны сотни дорогостоящих русских икон, несколько сотен полотен русской живописи XVIII и XIX веков, предметы мебели, быта из поместий, бесчисленные коллекции, помогающие составить представление о советской системе отношения к искусству. Все это было собрано и увезено в горные местности рейха для сбережения. 25 папок с особо ценной живописью, собранной на Западе, были переданы фюреру 20 апреля 1943 года. Подарочек к дню рождения, наворованное в дар любимому вождю. Полный отчет о работе составит 10 томов. Неизвестно, что стало составителем отчетов особого штаба Робертом Штольцем. Успел ли он завершить свой титанический труд? Этакое фантастическое собрание сочинений из 10 томов, как неизвестна и судьба многих больших и маленьких германских расхитителей исторических ценностей. Но известно, что ангел смерти взмахнул над Хансом Поссе своими черными крыльями 7 декабря 1942 года, самый разгар операции «Линц», и великий добытчик сокровищ, оставивший после себя разоренные музеи, архивы, галереи на Западе и Востоке, закрывает навсегда свой узкогубый рот, из которого столько тысяч раз, как пароль, как приказ, вылетало лишь одно слово — «Линц, Линц, Линц». Все эти сокровища были свезены в 6 горных местностей рейха, там осторожно распакованы и помещены с соблюдением всех нужных правил длительного хранения, пишет в своем отчете Роберт Штольц, 6 горных местностей рейха. Где конкретно? Среди тех немногих, кто знал, был и Ханс Поссе, но, умирая, он не произнес: «Скорее карту, бумагу, я скажу, где». Но, тем не менее, и не унес тайну с собой, оставил в этом живом мире. Незадолго до смерти он передал в рейхсканцелярию обергруппенфюреру СС доктору Гансу Лемерсу ценнейший документ — списки секретных тайников и бункеров, расположенных в отдаленных, глухих местах Германии и австрийских Альп. И еще один документ остался от Поссе — записная книжка с важнейшими сведениями о расхищенных и сокрытых сокровищах. Сколько, когда и, самое важное, где теперь все это? Не так давно стало известно, что пухлая, исписанная мельчайшим почерком книжечка Поссе хранится в одном из архивов Западной Германии, но по завещанию умершего срок прочтения ее еще не настал. Настанет ли? Будут ли обнародованы списки сокровищ и места, где они запрятаны? Окажутся ли в тех списках и наши сокровища? Картины, скульптуры, мебель, церковная утварь, вывезенная из России, Белоруссии, Прибалтики, Украины. И что же мы получим свое? Помните, ведь мы не подписали долговой договор в Лондоне, и представители нашей страны не пригласили на выставку бесхозных, невостребованных сокровищ культуры в Висбадене.